и для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио «Россия», Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Олег Белов, у микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы рады, что вы с нами. У нас в гостях есть пара замечательных людей, которые расскажут нам о празднике, который состоится в ближайшую субботу. Уже буквально послезавтра, 1 февраля, в городе Шуй состоится уже традиционный фестиваль зимних забав и ремесел под названием «Шуйский студенец». Так что же это за студенец, мы сейчас узнаем у Алены Правдовой, художественного руководителя Шуйского городского дома культуры, и Михаила Кузнецова, директора молодежного информационного центра города Шуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, что же это за фестиваль такой? Что там будет студеного и почему Шуйский студенец? Ну, Шуйский студенец у нас будет уже проходить в четвертый раз. Вот, то есть фестиваль достаточно молодой, мы пока ищем себя, работаем. Город-то не старый, да? Вот. Да, да, совершенно верно. Но это фестиваль ремесел и зимних забав. То есть туда, но все дело будет проходить в городском парке, поэтому мы будем ждать всех любителей зимних забав и, естественно, ремесел. Умельцев. Ну, какие-то гарантированные умельцы будут уже, да? И то забавы. Есть, а все остальные к ним будут подтягиваться. Ну, по сложившейся традиции, главными действующими ремесленниками являются ремесленники, рубщики по дереву. То есть за 5 часов из обычного полена они создадут сказочных персонажей, каких пока этого оставим в секрете. Ну, то есть вы знаете, то есть остальные должны жители будут угадать или увидеть в конце праздника, они увидят, как в течение всего мероприятия оживает дерево, превращаясь в сказочного персонажа, который впоследствии украшает детский парк. Я, насколько знаю, что в этом году количество вот этих ремесленников, специалистов по выпиливанию из массива древесного, да, будет гораздо больше, чем обычно. Да, нам очень приятно, что расширяется география. В этом году приедет не только московские мастеровые, но и из Палиха. То есть подтягиваются... Отечественного производителя. Подтягиваем. Наши резервы просыпаются, потому что я считаю, что в наших городах очень большой потенциал, и немножко уходит... Забыто это ремесло. А на самом деле раньше на Руси, да, резчики по дереву очень славились. Ну, об этом и говорят наши наличники, которых в большом количестве на территории области, и причем в разных уголках нашей области есть своего характера, свои определенные узоры, да, и они отличаются, и этим славились наши резчики, да, и мы все прекрасно знаем, что есть специалисты, которые даже занимаются резьбой икон, да, по дереву, потому что, ну, это очень сложное и редкое такое ремесло, но оно присутствует, и наконец-то местные ремесленники подтянулись к этому празднику. 4 года назад был первый фестиваль. Что он из себя представлял и что в итоге вот сейчас происходит? Насколько он разросся и насколько он популярен стал? Ну, начнем с того, что он первый фестиваль проходил на центральной площади нашего города. Ремесленники у нас также выпиливали бензопилами из дерева, создавали произведения искусства. Вот, и, ну, что сейчас их стало больше, да, ну и, соответственно, фестиваль разросся массово, то есть зрителей стало гораздо больше по сравнению с первым фестивалем. И было решено перенести все это дело в городской парк культуры и отдыха, где и место позволяет, и большее количество фотозон и различных ремесленных палаток, торговли задействовано. То есть мы попытались его максимально расширить. Я все-таки хочу закончить тему с ремесленниками, которые занимаются деревообрабатыванием, людьми, которые делают замечательные скульптуры из дерева, выпиливают, да. Это происходит как? Это все лобзиком происходит или вот бензопилой? Бензопилой. Как топором. Это выглядит? Там используются, ну, как все средства хороши. Конечно, основная работа идет в начале бензопила, потому что это огромное бревно, которое нужно придать определенную форму. Ну и затем уже различные мелкие лобзики и то же самое. Дорабатывается другими инструментами. Да, совершенно верно. Вплоть до шкурки. Ну, да, как бы. Но если говорить, что это уже не первый раз происходит, да, то есть уже есть какие-то фигуры, которые изготовлены были вот в процессе фестиваля, и уже где-то стоят. Складируются. Дед Берендей, я вот сразу вспомнил. Они стоят в детском парке, украшают детский парк, эти скульптуры. Лиса с колобком. На них есть памятные таблички, изготовлено в ходе фестиваля «Студенец» в 2000, там, таком-то году. 18-м. Нет, но хорошая идея. Конечно. Учтем. Память будет. Да, и возвращаясь к теме с наличниками, при входе в городской парк у нас будет специально смонтирована фотозона из наличников, именно различных наличников разных лет. Угу. Вот, то есть желающие вот могут зайти и сфотографироваться с этим великолепием. А кто их предоставит? Наличники. А это мы кинули клич по старым, ну, по деревням, по селам, ну и плюс что-то современное немножко сюда нотки. А, ну это люди, которые любители и знатоки вот этого вида искусства наличного. Наличники. Принесут свои наличники. Любители наличников, да. Дорогие радиослушатели, хочется напомнить, что у нас прямой эфир, телефон 93-69-20. Если у вас есть вопросы по фестивалю «Шуйский студенец», который пройдет 1 февраля в городе Шуй, или вообще есть вопросы к нашим гостям, звоните по телефону, еще раз, 93-69-20. Я просто как житель города Шуй, мне особенно приятно, что вот в детском парке появляются вот деревянные скульптуры, потому что так сложилось, что наш детский парк, который в свое время носил гордое название «Пионерский парк», я это прекрасно помню, этих барельефов пионеров на железных решетках на центральном входе, внутри в 80-х годах на территории самого парка появилась целая зона Берендея. Люди были, видимо, большие специалисты, которые этим занимались, и было очень много деревянных изваяний, там были и Берендей, и Баба-Яга, я насколько помню, и Змей Горыныч трёхглавый, всякие горки, сделанные из дерева, песочницы стилизованные. И было очень много, на самом деле, фигур деревянных, и приятно, что, ну, так сложилось, что дерево имеет особенность портится, и в какой-то момент просто-напросто, чтобы не было это опасно для детей, потому что парк все-таки детский, их утилизировали. И вот сейчас, вот несмотря ни на что, благодаря вот этому празднику, в детском парке вновь появляются деревянные изваяния, на радость родителям детей, которые уже ходят туда, которые помнят, когда они были детьми и смотрели на эту замечательную Берендеевку. Парк ведь так до сих пор называют Берендеевкой. В народе, да. В народе, да. То есть Берендеевка начинает оживать вновь. Да, чему мы несказанно рады. Ну, хочется еще отметить тот факт, что все-таки это ремесленный фестиваль, поэтому все не только концентрируется вот на тех самых мастеровых. Мы старались, как бы стараясь из года в год придумывать какие-то новые творческие конкурсы. Первым у нас появилась такая задумка — конкурс креативных санок. Михаил, расскажите о нем поподробнее. Потому что Михаил Кузнецов как раз является куратором креативных санок. Я понимаю, что мы к креативным санкам сейчас подойдем. Это будет отдельная часть нашего разговора. На самом деле, я пытаюсь. Ален, я понимаю, да. Я, насколько понимаю, что 4 года назад первый фестиваль, когда проходил, не было, конечно, ни санок, ни большой расширенной концертной программы, ни каких-то там вкусных раздач вот этого студенца, который тоже вот символом является. Символом является. Приходит все-таки в традицию, да, из года в год. Да. Добавились мелкие ремесленники по сравнению вот с фестивалем 4-летней давности. Мы привлекаем все больше и тех людей, которые занимаются резкой по дереву, коврики плетут, там, ну, вышивают там крючками. То есть вот все, что можно сделать своими руками, как это модно сейчас называется, handmade, да, то есть мы вот попытались по максимуму людей с города, с района и из близлежащих районов Ивановской области закинуть им удочку, выставочки, чтобы они приехали и представили свою продукцию, то, чем они занимаются по жизни. Вот, чтобы вот это был действительно большой ремесленный фестиваль. Вот, чтобы не только ограничивалось все выпиливание, действительно, как вы сказали, бензопилой и сделать фигуры. Вот, а чтобы люди по максимуму посмотрели на то, что ну, русские же люди, они сильны на выдумку, да, и это же не только из дерева по дереву, да, но это же и ковка, и, ну вообще все, что можно, вот, разные ремесленные мастерства, которые у нас богата земля русская. А вот пользуясь радиоэфиром, который сейчас звучит на всю Ивановскую, можно ли вот пригласить людей, которые занимаются своим ремеслом, у них есть какие-то изделия, они там, я не знаю, горшки... Могут приехать изделия, могут показать, как они их делают. Да, вот могут ли они приехать к вам 1 февраля в Шуйский городской парк и показать, продемонстрировать свое мастерство. Куда обратиться и возможно ли это? Это, конечно, реально, но с предварительной заявочкой для того, чтобы можно было предоставить им какое-то место, площадку. Заявки можно направлять в администрацию, в отдел экономики. Адрес можно найти на официальном сайте городского округа Шуя. Ну, то есть, это не закрытое мероприятие. Нет. То есть, это, соответственно, мы приглашаем всех, кто хочет. И время еще есть. И время еще есть, собственно. Да, мы хотели бы, чтобы действительно эта география расширялась, чтобы люди свое творчество показывали, делились и привлекали, может быть, кто-то вот сидит и думает, чем же мне заняться. А тут увидел и думает, класс, я тоже так хочу. Я тоже туда пойду, я так умею, да. Я же так делал. Ну, в таком случае хотел спросить, кто еще ожидается из ремесленников, кроме вышеназванных ваятелей из дерева? Вот уже есть люди, которые гарантированно приедут и покажут, расскажут о своем мастерстве на данный момент? Ну, сказать, что... Какие заявки? Заявки на участие. Заявки на участие есть? Именно в ярмарке. Конечно. Они различные. То есть это и гончарные, и кузнецы. Это обязательно шуйские маловары. Ну, все, что вот люди делают и хотят показать, кто-то куколок, шьет. Игрушки, да, своими руками, какие-то поделки, светильники, цветы. Ну, то есть будет не только на что посмотреть, будет что потрогать и что купить получается, да собственно, да. Именно сделанное своими руками, это не магазин, это не торговые точки, которым будет предоставлена возможность показать свой товар, а действительно люди, которые сидят дома и мастерят собственными руками замечательную красоту и добрые вещи делают такие. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Алена Правдова, художественный руководитель Шуйского городского дома культуры, и Михаил Кузнецов, директор молодежного информационного центра города Шуи. Мы говорим о большом фестивале, который состоится уже буквально в эту субботу, 1 февраля. Шуйский студенец. Он пройдет в городском парке и будет уже, как мы выяснили, традиционным фестивалем зимних забав и ремесел. Ремесла будут простые. Люди будут из непростых стволов деревьев, простыми бензопилами, топорами и ножовкой, наждачкой выпиливать замечательные фигуры, которые сейчас уже стоят, эти замечательные деревянные изваяния, за 3 года, которые фестиваль проводил. Да, они стоят в детском парке, их можно увидеть, приехать в Шую, посмотреть на них, а потом поехать в городской парк и посмотреть, как люди мастеровые в этом году будут выпиливать все это дело. Также будет большая, я просто напоминаю сразу все, также будет большая ярмарка ремесленников, люди, которые что-то делают своими руками. Если вы что-то делаете своими руками, тоже можете приезжать, ищите на сайте телефон администрации города Шуи, созванивайтесь, договаривайтесь, и я думаю, вы можете показать свое мастерство и на этом фестивале. Если у вас есть вопросы касаемо этого фестиваля, звоните нам по телефону 93-69-20. А мы продолжаем рассказывать о празднике, который состоится. Что особенного, во что, помимо ремесел, вырос этот фестиваль за 4 года? Что еще стало традиционным и популярным? Ну, мы плавно переходим от ремесел к зимним забавам. Да, и одним это неотъемлемая часть. Да, одним из традиционных конкурсов, ну, фестиваля, если хотите, является конкурс фестиваль необычных средств скатывания с горы. Называется он «На салазках прямо в сказку». Проводим мы его тоже 3-й год подряд, потому что первый год нам не позволила погода. Угу. Лили дожди, студенец состоялся, по-моему, тогда 3 января. И мы, ну, то есть, в силу того, что сделали гору на центральной площади, ну, как бы, если бы мы провели это день в день, люди бы просто скатывались, дети бы в лужу, потому mm-hmm. что тогда такая вот была зима. Эта зима, конечно, не лучше. В связи с этим, но сейчас уж снег есть и мороз. Ну, да, мы хотели провести его на крещение, на 19 января, потому что, ну, в народе вы знаете, что именно январь называется студеным, оттуда и пошел студенец, вот, но... Если мы вспомним 19 января 2020 года, мы поймем, что ни снега, ни ничего другого, то есть не было на улице. В Москве почки с листочками распустились на деревьях. Да, поэтому пришлось, было принято решение перенести его до лучших времен. И вот благо начало недели было очень морозное, да, там минус 12 у нас было. Мы успели залить горку специально в городском угу. парке. Приехали наши доблестные пожарные, помогли нам в этом. Мы сейчас ежедневно приходим на эту горку по утрам и разгребаем ее от снега. Я думал, полируете. Ну, она за счет снега и полируется, потому что все эти выбоинки и ямочки, которые остались, они все снегом сейчас зашли, вот, заполировали, а завтра у нас запланирована еще одна заливка льда, ну, предфинальная. Вот сейчас как раз погоду мы слышали по вашей радиостанции, там минус 4, минус 2, то есть надеемся, что снежок отступит, ледочек схватится, и все дружно 1 числа поедем на салазках прямо в сказку. В чем смысл этого конкурса и кто в нем принимает участие? В нем принимает участие любой желающий, то есть возраст не ограничен участников, количество мы в положении прописали, что экипаж должен быть 1-3 человека, но мы отступаем немножко от этих правил, у нас принимает участие и там педагоги детских садов в количестве там 6-7 человек, которые паровозиком просто скатываются с этой горки. Задача участников, им дается одна попытка, задача участников – представить себя и достойно съехать с горки. А транспортное средство каким должно быть? Требование только одно. Мы исключаем любое железо, чтобы не пораниться. Да, то есть конструкции не должны быть железными. Да, то есть это не санки, это может быть ватрушка, тюбинги, да, это могут быть линолеумы, фанера, это может быть водопроводные трубы, на них, кстати, очень удачно. Ну, пластиковые, в смысле, которые да. новые. Ага. Да, вот на них очень хорошо, кстати, съезжать, они очень скользят. То есть любой материал, ну, лишь бы не было вот этого обычного железа. Вот, ну, алюминия. И задача достойно съехать, красиво. Вот, перед этим представив себя. То есть команде дается там 30 секунд для того, чтобы они сказали, что мы такие-то, такие-то, какую-то речевку, девиз-кричалку. В этом году, кстати, уже есть заявки на нам, пожалуйста, включите музыкальную подложку. Мы поедем с горки под музыку. Ага. И каждому тот один детский сад заявил сразу 5 экипажей, и каждый экипаж будет съезжать под свою композицию музыкальную. Вот, посмотрим, что из этого получится. Ну, вот как полноценный фестиваль. Люди креативят, да, как могут. Вот какие были особенные, может быть, салазки? В какую сказку они въехали? И вот если запомнилось за эти вот 2 года? Ну, мы, конечно, все вспоминаем удивительного человека Александра Моторкина из славного города Иваново, который 2 года подряд становился чемпионом нашего фестиваля. Угу. Он предстал сначала в образе чокнутого профессора, сделал такой стол, который, ну, прям письменный стол, поставил на лыжи, прикрепил это все, поставил лампу, эта лампа загоралась, и он как чокнутый профессор вот это вот из... Назад в будущее. Да, назад в будущее, совершенно верно, съезжал. На следующий раз он сделал целую печь, был Емеля на печи, и уже из печи валил дым, то есть он сухой горючий использовал, то есть человек, который очень нестандартно... Он театрализовал все эти действия. Подходил, да, к скатыванию, да. Сейчас у нас 2 номинации осталось, ну, то есть мы определяем победителя в 2 номинациях. Первое – это, ну, ничего себе, на самое необычное средство, то есть мы оцениваем, ну, члены жюри оценят именно средство, как оно выполнено, из чего, насколько креативно подошли к его исполнению. И второе – это самый яркий образ, то есть здесь уже оценивается сам член экипажа. Да, как напомню, что это может быть как один человек, как три, так и, в принципе, более. Сейчас уже могу сказать, что вот на сегодняшний день у нас 43 заявки, это больше, чем в прошлом году. Я думаю, что мы, ну, больше часа будем скатываться с этой горки. Ну, это только официальные заявки, наверняка кто-нибудь еще придет. Да, мы как бы никому не отказываем, если они хотят заявиться в процессе, уже фестиваль начался, но у нас будет работа регистрации, человек может подойти, получить номерок, заявиться и тоже съехать. Где географически это находится в городском парке? Я говорю для людей, которые, возможно, приедут, не являясь жителями города Шуи, а приедут посмотреть на этот праздник. Куда идти? Где это все будет происходить? Ну, юридический адрес городского парка, скажем так, площадь Первомайской, дом 7. Это, вот, это он, если забивать в навигатор. В навигатор, да, угу. Если кто-то... Вот, парк находится на берегу реки Теза. То есть географически в фестивале задействован весь парк, но вот конкретно конкурс креативных санок будет происходить непосредственно на берегу. На самом берегу или как-то связано со сценой? Ну, вот, нужно вот ориентиры будет, нужно будет дойти до сцены. До главной сцены. Откуда играет до главной музыка. Сцены, откуда будет играть музыка. И по правую руку от сцены увидеть толпу народу. А толпа будет. А толпа будет, да. По опыту прежних лет. Поэтому можно по ней сориентироваться. Так. Ну, это вот следующее, да, следующий этап фестиваля. Что еще будет? Какие еще соревнования, какие еще забавы зимние будут? Предварительно были объявлены еще два конкурса. Это конкурс креативных елок и слепить снеговика за 60 минут. Это трудно вот сейчас в данной ситуации с нашей зимой. Ну, судя по погоде, снег метет. У нас еще есть в запасе. Вы оптимисты. День и две ночи. Ну, с другой стороны, ведь не размер снеговика будет важен. Важен подход, да? Да, да. Насколько интересная будет фигура. Идея. Идея. И воплощение, устойчивость. По прошлому году какие были конструкции, чем удивляли жители? Это новые конкурсы, то есть мы будем их проводить впервые. В прошлом году у нас был конкурс снежных фигур. Но так как снега мало, мы решили ограничиться в этом году снеговиками. Традиционными снеговиками, но снеговики тоже могут быть разными. Снеговик лучше, чем грязевик, я согласен. Мы не ставим участникам строгие рамки, то есть воля их фантазия. А снега всем хватит? Вы хотя бы снежку тогда подвезите им небольшую горочку. Мы над этим как бы сейчас готовим площадку. То есть там географически это будет проходить слева от главной эстрады, там как раз. Ага, то есть справа салазки, слева снеговики. Снеговики, да, там как раз открытая местность. Туда снег со всего парка. Уборщики собирают. Ну, ладно, со всего парка. У нас предложение. Вот мы с Константином периодически организаторам подсказываем различные идеи. У меня вот сейчас идея родилась. Надо предложить коммунальщикам, которые работают в городе Шуи, собирают снег, не увозить его за город, а везти в парк. Не тратить бензин. Зачем? Детали не изнашивать на автомобиле. Завезли вам десяток другой машины. Свежий, беленький снежок. Беленький снежок. Чтобы снеговики... Потом есть опасение, что он может слежаться, то есть если его кучей вот вывалить, из него хорошо фигуру как раз делать, ну, снежные рубить, вот, когда композиция. Угу. Вот, а все-таки, когда мы говорим о конкурсе снеговиков, это должен быть более-менее свежий снег, который не слежался. Вот, поэтому мы призываем команды, ну, сейчас завтра будем мы прозванивать их, все заявки, которые к нам поступили, и говорить о том, чтобы захватывали с собой там пульверизаторы, которые вот цветочки пшикают. И снег в карманах. На всякий случай. По лопате. Да. И у них будет 60 минут, и простор для творчества, пожалуйста, лепите, чего хотите. Ну, вот, судя по прогнозу, минус один с небольшим снегом обещают нам синоптики вот на субботу, 1 февраля. Возможно, да, снег действительно еще наметет. И завтра у нас есть возможность небольшого снега, и сегодня ночью обещают небольшой снегопад. Так что мы очень надеемся, что фестиваль в городе Шуй, Шуйский студенец, и вот этот конкурс со снеговиками, он должен состояться. Что еще будет на фестивале, что вошло уже в традицию, может быть, и вот отвечает названию «Студенец»? Ну, для меня «Студенец», да, связан, конечно, со студнем, не совсем с этим, с январем, как говорит Михаил, вот. С едой что-то у вас там будет такое вкусное? Конечно. Да, всех, я так и знал. Всех гостей нашего фестиваля будет ждать угощение. Бесплатно? Бесплатно. Любой желающий сможет отведать, скажем так, небольшой кусочек студня. Вот так вот. Вот по опыту прошлых лет. На многих ли хватило этого самого студня? Потому что такая еда разбирается очень быстро, даже если давать его по одному кусочку. Ну, желающих по ложке было много. Много, сказали, очень было вкусно. Ну, довольными остались многие. Да. Мы да. думаем, что в этом году специальная часть зрителей пойдет на праздник только для того, чтобы ухватить свою порцию студня. Да. Ну, это дело благое. Вот сходить, посмотреть на что-то, может быть, даже принять участие. Не знаю, что насчет получения приза, но вот отведать студня, это цель хорошая для похода, так сказать, в парк. Уже не зря вышел из дома. На праздник, да, уже не зря. А будет ли, много будет его, больше, чем в прошлый год, или примерно такое же количество рассчитывается? Ну, примерно такое же, но не меньше. Сколько по приблизительным вот, подсчетам праздник посетило людей в прошлом году? Вот есть ли такое вот, вот на глаз? Вот если по количеству заявок на скатывание с горки, да, на салазках прямо в сказку, есть уже заявок гораздо больше, чем в прошлом году? Вот. По всем конкурсам, как бы вот и по креативным елкам, и по снеговикам заявок много. То есть, соответственно, мы рассчитываем, что количество увеличится. Чем в прошлом году. Да. Опять же, погодные условия. В прошлом году, 19 января, были такие крепкие крещенские морозы. Может быть, кто-то побоялся замерзнуть. Угу. В этом году очень будет комфортная температура, надеемся. И все-таки выходной день, суббота, и семьи с ребятишками захотят отдохнуть парке, потому что, еще раз повторюсь, будет очень много различных площадок. Что будут это за площадки? Это и площадки со спортивными викторинами, несколько точек, площадки, где можно будет угоститься чаем, вкусным крепким чаем, согреться. Без студня, но с чаем. Ну, ты кому студия не досталась? Сначала заходите в парк, попробуйте чайку, пройдете дальше, попробуйте студня, а дальше уже... А так дальше маловар. Да. А также будет очень интересная выставка спортивного инвентаря различных видов спорта и... Можно будет попробовать? И времени. То есть это можно будет посмотреть. То там, есть исторически, например, как изменялись коньки, грубо говоря. Да, санки, лыжи. Ага, то есть такая ретро-выставка. Ретро, да. Ретро-спортивная выставка будет находиться. Вот что за фестиваль конкурс елок? Вот мы про снеговиков подробно рассказали, а про елки вот. Да, на вот конкурс креативных елок мы не ограничивали людей не в выборе формы изготовления, ни материалов. Единственное главное условие, чтобы работа была выше 1 метра. То есть не менее метра. Ага. Это был единственный критерий при... То есть нужно сделать елку или, вот, или из дома принести? У меня просто... Мы еще не разобрали. Я вот думаю, куда ее деть. Праздники-то прошли. Если мы ее на санках бодро из дома привезем к вам, мы станем победителями? Навряд ли, Александр. В номинации главная облезлая елка года. Спасибо. Да. У меня не облезлая, у меня дома красивая елка с гирляндами, знаете ли. Ну, то есть часть работ мы уже принимаем. Основная масса будет завтра. Сбор всех этих елок в городском парке. То есть это парке. Не елки, это стилизованные различные скульптуры, символы, да? Ну, что-то напоминающее. А что обычно, это... что будет, бывает? Вот, что, ну, просто интересно. Ну, приоткрою немножко завесу, да, вот видела елку, например, из ватманов. из бумаги, то есть конус такой украшенный. Не меньше метра, да? То да, есть, да, да, да, да. Сегодня вот, заходя в администрацию, увидели их творение. Инсайт уже пошел, инсайт. Из лоскутков, скажем так, вот из тряпочек сделана елочка. Ну, понятно, то есть ну, что-то вот такое. Елки созданы искусственно, не елки натуральные, да, которые да. покрашены серебрянкой, да, например, да, да? А что-то другое интересное. Да. То есть вы ожидаете тоже, что там будет достаточное количество участников и будет мы на что-то уже смотреть? Мы уже знаем. Приблизительно на сегодняшний день у нас 47 заявок. Угу. А где эти елки будут выставлены? В парке, в районе как бы площадки Трех Граций. Это скульптура. То есть люди, которые придут, попадают в лес из елок. То есть через центральный вход надо пройти и да, просто... через центральную аллею мимо Трех Граций, и вот все эти творения будут там представлены. Новоёлковый лес. Совершенно верно. Вот елки, выставка спортивных достижений за период Советского Союза, я так понимаю, да, и современные истории. А вот что-то еще будет на самой сцене происходить, какое-то действие, праздник и. Кто веселить вот. Будет? Веселить, конечно, будет сам дед-студенец. Там, пожалуй, такой персонаж. Да. Выступление народных коллективов. И не только народных, вообще коллективов нашего города. Будет большая концертная программа еще, да, собственно? Концертно-развлекательная. Во сколько она начнется? В 11:30. И, собственно, весь, я так понимаю, что праздник он начнется в 11:30 или раньше? Праздник начинается в 11 часов, то есть работа всех анимационных площадок, фотовыставок. С 11 начинается лепить снеговиков. Угу. Вот, с 11:30 начинается концертная программа, дальше в 12 мы начинаем кататься на салазках, вот, затем в это время на сцене будет анимационно-развлекательная программа, дальше мы снова возвращаемся на сцену, снова наши шуйские артисты будут всех гостей праздника развлекать, и затем мы плавно будем переходить к церемонии награждения, подведения итогов, потому что столько людей, столько сил приложили, поэтому мы, естественно, не могли не отметить их и за лучшие снеговики, и за лучшие салазки. Ёлки. Да, да, поэтому там будет вот такая вот продолжительная церемония награждения. Вот. И все это время люди будут выпиливать из дерева, напоминаю, да, фигуры. Да, да, да, все это будет проходить под звуки бензопилы. Вот еще один вопрос. Я знаю, что в прошлом году были задействованы, так сказать, организации, связанные с моржеванием в городе Шуе. В этом году что-то подобное планируется? Да, не будем раскрывать секрет, но всех желающих они продемонстрируют процедуры закаливания. Может быть, кто-то заинтересуется и захочет присоединиться к клубу. То есть такая изюминка еще будет спрятана в самой концертной программе, да? Да. На да. всякий случай, наверное, желающим поучаствовать в фестивале стоит захватить с собой купальники. Купальники. Купальные принадлежности. Да. Ну, а он небольшие купальники и там плавки небольшие. Сунули в карманы, пошли. Ну, теперь карманы-то большие в шубах-то. В шубах, да. То есть, вот если кто соберется, возьмите, они не тяжелые, маленькие, а вдруг вам понравится, вдруг захотите тоже поучаствовать, это дело хорошее. По прошлому году я помню, что там около сцены и баня стояла, поэтому вдруг вы захотите принять участие в банной процедуре, то есть, я так думаю, тоже будет возможно это. Да. Ну, и мы настоятельно рекомендуем гостям праздника до конца пробыть на нем, потому что именно вот вся вот эта вот секретная часть, которую Алёна сейчас сказала, она будет ближе к концу. К концу это вас. Мы сейчас вот просто людей сначала в 11 приглашаем, а сейчас вы говорите к концу. Вот. Нет, до конца пробыть на празднике. До конца пробыть на празднике. Ну уж если приехать или прийти, так надо и пробыть. По полной программе. А там же не до темна, пораньше немножко закончится. Ну, планируем как бы проводить церемонию награждения ориентировочно в 2 часа. Но это условно все будет зависеть от обстоятельств. Да. Но это салазки в сказке только закончатся езжать, мне кажется, если они с 12 только стартанут. Нет, если сейчас задействовано уже 50 официальных заявок, а зная по прошлому году, пришло народу в 2 раза больше кататься, съезжать. Поэтому, я думаю, 100 человек спускаться будут, ну, как минимум пару часов. Поэтому, когда был первый фестиваль салазок, мы давали людям две попытки. Но потом количество настолько стало возрастать, что мы уже сократили до одной попытки. И на первом фестивале мы замеряли еще дальность съезда и скорость. Но потом мы решили от этих показателей уйти, потому что это удлиняет... Процесс оценки, да? Да, все правильно. То есть тюбинги, ватрушки не намазывать лыжной мазью, чтобы она ехала быстрее. Не поможет. Главное красиво представить себя и достойно скатиться. То есть музыкальную флешку готовить. У вас там есть музыкальное оформление, оно будет. Да, конечно, у нас все это будет подзвучиваться в микрофоны, и, естественно, музыкальное сопровождение тоже возможность включить имеется. Давайте подумаем, вот это будет четвертый фестиваль. У нас традиционно с Константином заготовлен главный вопрос. А вы хотели бы развернуть этот праздник просто вот до космических масштабов? Если бы у вас были возможности любые, и финансовые, и географические, во что этот праздник, вы видите, мог бы превратиться? Что бы вы хотели сделать, чтобы этот праздник какого масштаба? Чтобы на нем случалось такого необычного, воплотимого, конечно, да, что можно купить за деньги и организовать, в том числе вашими усилиями. Чтобы все были счастливы. Хотелось бы привлечения больше профессиональных мастеров, которые бы не только показывали свою продукцию, но и проводили мастер-класс для всех желающих. Ну, надо и понимать, что специфика проведения зимнего фестиваля, она обязывает к тому, чтобы это было достаточно быстро. Шатры. Да, может быть, подогрев. Это с другой стороны, да. Вот эту идею мы в этом году постараемся воплотить. Запланирован теплый шатер, в котором будут проводиться... И мастер-классы. Мастер-классы, да, для всех желающих из природных материалов. А еще чего хотели бы? Хотели бы большую снежную гору. Прям большую. И с подъемником назад. Да. Очень бы хотели. Прям с фуникулером, да, чтобы оперативно возвращаться и каждому экипажу по три попытки, и чтобы сразу в тезу. Не, в тезу не надо. Людей надо беречь. Особенно участников. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях, еще раз напоминаю, организаторы большого праздника, который состоится буквально в субботу. В субботу в городе Шуе. Праздник называется «Шуйский студенец». Проходит уже четвертый год, и в городском парке в 11 часов мы вас всех приглашаем. В том числе вместе с нами вас приглашает Алена Правдова, художественный руководитель Шуйского городского дома культуры, и Михаил Кузнецов, директор Молодежного информационного центра города Шуй. Спасибо вам, что вы к нам приехали, и спасибо, что рассказали о таком празднике. Дай бог, чтобы прошло все замечательно, благодаря вашим усилиям, вашей фантазии и вашему труду. Большое спасибо за приглашение в гости. А мы ждем на праздник в Шую. Приезжайте, будет весело, будет интересно, и вы останетесь довольными. Совершенно согласен ко всем вышесказанным. Давайте тогда на финал. Дорогие радиослушатели, а я еще раз напоминаю, что звукооператор прямого эфира Олег Белов, у микрофона были Константин Колоколов и Александр Павлов. И мы желаем вам хорошего, замечательного вечера. Встретимся завтра утром в 7 часов 10 минут. Радио России Иваново для вас будет звучать. Традиционно, как обычно. Всего хорошего, хорошего отдыха. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России Иваново».